она, Варя и Аня легонькие, как пушинки, показывая, прикасаясь к ним, и кажется, что прикасаясь к чему-то невесомому. Под их фотографиями, привезенными мне еще в Москву, помню, я прочитал, что вес каждой из этих женщин 40-43 килограмма. Мы тогда все очень смеялись. А вот сейчас я их вижу возле себя и работаю с ними. Все женщины выглядят очень молодыми, хотя артистки, исполняющие роль Дуняши, кажется, 35 лет. Раневскую играет одна из японских звезд. Она кажется совсем девочкой. Высокая, застенчивая девочка. Она замечательно пластична. Тот момент, когда в нашем спектакле Раневская выскакивает навстречу Лопахину и не узнает его, актриса сделала прекрасно. Выскочила и, улыбаясь, застыла. А потом медленно, боязливо стала поворачивать голову в сторону своей бывшей детской. Увидела детский стульчик и так далее. К концу репетиции я все-таки страшно устал и ушел домой, попросил их без меня выучить песню «Что нам до шумного света». На Таганке было придумано, на мой взгляд, удачное начало спектакля, когда все пели эту песню. Мне захотелось и тут с этого начать. Я продиктовал текст и дал послушать мелодию. На следующий день на стене висели ноты, написанные на большом листе бумаги. А исполнитель роли Яши разучивал мелодию на гитаре. До этого он никогда не держал в руках гитары, но впоследствии он прекрасно играл, не хуже нашего московского актера в театре на Таганке. Гуляя по улицам, я снова подумал, что все похоже на муравейник, только если представить себе муравейник цветным, сверкающим, светящимся внутри. И каждого муравья вообразить цветным – и у каждого большой-большой улыбающийся рот. В героях «Вишневого сада» есть что-то инфантильное. Они не приспособлены к жизни, оттого их всех и уносит ветер. Инфантильное, легкое, ажурное соседствует тут с резко трагическим. Какая это пьеса, Боже, какая пьеса! Я перечитывал вечером сцены, которые должен завтра репетировать, и мне хочется, чтобы это завтра наступило скорее. Мне кажется, что в свое время на Таганке было удачное сценическое решение. И вот сейчас, спустя несколько лет, снова читая пьесу, я в этом решении не разочаровываюсь. А ведь время многое ставит на свои места. Оно, это решение, заключалось в том, может быть, что мы как-то ушли от привычного лирического быта и открыли дорогу странному трагизму, который в этой пьесе заложен. Чистый, прозрачный, какой-то даже наивный трагизм. Детская разноголосица в минуту грозящей опасности. Странно, но я не помню, что в старом хатовском спектакле, где играли еще Книпер, Качалов и Добронравов, было щемящее чувство от возвращения Раневской в свою детскую. Помню, как все там сидели, как пили кофе, болтали, как дремал пищик. А вот переживаний по поводу возвращения Раневской в свое детство не помню. Но, может быть, я слишком давно смотрел. Однажды я приехал в Харьков, где родился. Приехал после 40 лет жизни в Москве. У меня были постоянные воспоминания об улице, где я когда-то жил, и о дворе, и о крутой горке, с которой я съезжал вниз на санках. Мне даже все это во сне часто снилось. Двор, сад, крутая горка, окно. Но теперь я шел по этой улице и ничего не узнавал, и ничего не чувствовал. Было даже досадно. И вдруг как будто что-то ударило меня в грудь. И я неожиданно для самого себя громко зарыдал. Это я вдруг узнал и двор, и горку, и свое окно. Я так трясся, что подошла чужая женщина и стала меня успокаивать. Я еле справился с собой. Описать сегодняшний день трудно.